Сидя у раскрытого окна, Марья Гавриловна чутким ухом прислушивается к отдаленному шуму подъезжавшей к каменному вражку тележки. Не деревенский стук. По сухой дороге резко постукивают окованные толстыми шинами колеса, ровно и плавно шумят железные оси, колокольчика нет. Значит, не начальство, не крестьянин. Захолонуло сердце у Марьи Гавриловны при мысли, не Алексей ли это, наконец. Но вот шум ближе и ближе. Подъезжают прямо к Манефиной обители. Видит Марья Гавриловна, как пара соврасок подкатила тележку к конному двору, как остановилась она у работницкой стаи. Слезает с тележки кто-то высокий, из себя такой статный. При надвинувшихся на небо сумерках не может разглядеть Марья Гавриловна в лицо приезжего. Но сердце ей подсказывает, что это гость давно жданный, давно желанный. Алым бархатом подернулись бледные щеки молодой вдовы, и ровно скошенная травка поникла она на месте. Встать не может, пальцем двинуть нет силы. А ровная, твердая поступь ближе и ближе звучит в вечерней тиши. Ничего не видит Марья Гавриловна. В глазах разослался зеленый туман, словно сугару. Только и слышит мерные шаги, и каждый шаг ровно кипятком обдает ее наболевшее сердце. Таня к ней подошла. «Какой-то человек вас спрашивает», — сказала она. «Что?» — едва могла промолвить Марья Гавриловна. «Тот самый, что в Радуницу приезжал», — ответила Таня, удивленными глазами, глядя на свою сударню. «Ни словечко, Марья Гавриловна. Позвать? Аль сказать, в другое бы время побывал?» Не слыша отзыва Марьи Гавриловны, молвила Таня. «Позвать? Да, позови. Нет-нет, постой, погоди, Таня», — говорила Марья Гавриловна. А сама не понимала, что говорила. Широко раскрытыми глазами глядела на нее изумленная Таня. Сообразить не могла, что за новое диво содеялось над ее сударыней. «А не то... Поди, Таня, позови сюда!» Дрожащим от волнения голосом сказала Марья Гавриловна. «Да ставь самовар поскорей!» И когда Таня, думчиво склонив голову, вышла из горницы, Марья Гавриловна бессознательно повернулась к зеркалу и наскоро поправила волосы и шелковый голубой платок, накинутый на голову. Медленно, но широко распахнулась дверь, и в горницу вошел Алексей. Чин-чином прежде всего сотворил он уставные поклоны перед иконами, а потом, молодецки тряхнув кудрями, степенно отдал поклон, как маков, цвет зардевшейся хозяйки. Сдержанно ответила она ему малым поклоном. «Посылали за мной?» — тихо проговорил он, вертя в руках шляпу и опустив глаза в землю. «Ждала я вас, долго ждала, дождаться не могла, теперь пароход», и не могла докончить трепетно прерывчатой речи. Вступил Алексей шаг, ступил другой, приближаясь к Марье Гавриловне, вскинул черными полючими очами на дрожавшую от сердечной истомы красавицу, и она взглянула. Не светлые алмазы самоцветные, а крупные слезинки нежданной радости и неудержимой страсти засверкали под темными ее ресницами. Взоры встретились, ни слова, ни восклицания. Не гибкая повелика белорозовые цветики в круг зеленого дуба обвивает, не хмелинушка в круг тычиночки вьется, обвивает белоснежными руками красавица желанного гостя. И млеет, и дрожит она в сладкой истоме. Долго сидели вдвоем, до вторых петухов сидели. Времени много, мало разговора. друг на дружку любуются, друг на дружку наглядеться не могут.